Петрову стало не по себе. Ему почему-то казалось, что все эти старики брошены, никому не нужны, что они цепляются за жизнь, которая от них давно отвернулась, лечатся от неизлечимого, карабкаются вниз. Сейчас, глядя на счастливое лицо бабушки Оли, он понял, что ошибался. У стариков есть родные люди, которые заботятся о них, страшатся потерять их. Любовь вообще чувство иррациональное, это он по себе знает. Но возле него в старости никого не будет. Ни внуков-близнецов, ни детей, ни хрен собачьего. Петров впервые видел, чтобы Валя радостно улыбалась. Она смотрела на бабушку и гордилась ею, как Потапыч своей внучкой. Зинаида пылкими объятиями грозила раздавить старушке грудную клетку. Петров сидел рядом на стуле, держал на коленях детей. Бабушка гладила Зинины волосы, говорила о том, как выросли правнуки, какие они славные, сокрушалась, что не может сварить им молочный кисель. Неожиданно она приняла Петрова за Зининого мужа, стала его нахваливать. «Бабуля, это не мой муж». Зина отстранилась от нее и с извинением посмотрела на Петрова. «Все нормально», — тихо сказал он. «Кисель готов. Пойдем малышей накормим», — позвала Валя Петрова на кухню. «Бабуля, это же не Игорь», — воскликнула Зина, когда они вышли. «Знаю», — устало сказала бабушка. «Дети его любят и слушаться будут. Вырастить двух сыновей, ой, как непросто, внученька. Настоящего мужчину сразу видно. Ты держись за него». «Бабушка, ну что ты такое говоришь? Совершенно посторонний человек. Ты что, путать? Ты Игоря помнишь?» «Некогда мне путать. Хочу оставить вас в надежных руках. Валя-то более разумная, в омут головой не бросится, а ты, бедолага, намучаешься. Не любит он тебя?» «Не любит, конечно, бабуля. У меня же муж есть». «Да где есть-то? Разве это муж? Разве отец? А ты мужчину этого как-нибудь по-женски соблазни». Бабушка хитро подмигнула. «Ты чему меня учишь?» — рассмеялась Зина. «Я тебя правильно учу. Кажется, давно бы померла, если бы душа за тебя не болела. Мне жить тяжело, да сыночка хочется быстрее увидеть». Бабушка Оля никогда не была религиозной, но в последнее время стала говорить о смерти как о желанном событии, после которого она встретится со всеми близкими, которых потеряла в жизни. «Нет, бабуля, у Зины навернулись слезы, ты не умирай, ты у нас одна осталась. Обо мне подумай, каково обузой висеть. И устала я. Умру, вы особо не горюйте. Мне там лучше будет. И помни, что я тебя с этим мужчиной, как его, Павел, благословляю тебя с Павлом». «Что ты? То смеешься, то плачешь. Нет в тебе серьезности, Зина. Девчонка, хоть и мать уже». Всю обратную дорогу Зина хлюпала носом. У Петрова разыгрался очередной приступ человеколюбия. Он пригласил Зину поужинать и веселил ее студенческими байками. Зина, в конце концов, расхохоталась, когда он живописал, как проносили мимо вахтера друзей, укутанных в кумач, и объясняли ему, что устанавливают скульптурную композицию в холле. Вахтер решил проверить наличие статуй, обнаружил пропажу и ходил по комнатам с вопросом: «К вам статуй не заносили?» Петров не сдержал данного себе слова и почти каждый вечер приходил к Зине. Она тоже придумала самооправдание, с какой стати выгонять человека, который ведет себя безукоризненно. Оба чувствовали, что ходят по краю пропасти, но ходят в одиночку. Он, она не подозревает, какие страсти кипят в моей душе. В субботу Петров возил Зину с детьми в зоопарк. В воскресенье днем она позвонила к нему в дверь. «Иди скорее, я тебе что-то покажу».